Глава 21. По пути торопливо поднял приходящую в себя феечку. «Наполеон, что за гадость я пила? Голова гудит, как колокольчик у потерявшейся коровы». Я ничего не ответил и поспешил к противнице. Наги по живучести ближе к присмыкающимся. Через несколько дней она регенерирует и полностью восстановится. А, впрочем, кто ей даст? Перевернул ногой захлебывающуюся в луже слюней змеюку и зловещим тоном прохрипел: «Хе-хе, всегда мечтал о сапогах из змеиной кожи». Достав нож, с улыбкой истинного живодера добавил: «Говорят, если снять кожу с еще живой змеи, то изделие не пропускает влагу». «Сволочь! Все равно Горгона отберет яйцо у тебя!» От этих слов меня передернуло, и фантомная боль в паху заставила настороженно поинтересоваться: «Зачем в вашей ненормальной Горгоне мое яйцо?» «Идиот! Ей нужно яйцо дракона!» — проорала Нага. С облегчением выдохнул. Расставаться даже с одним яйцом мне не хотелось. Я с ними, можно сказать, сроднился. Подключив распараллеливание сознания и гнев орков, составил план противостояния с ползучими гадами. «Ползи к своей королеве и передай ей, что завтра в полдень я буду ждать ее у северного входа в поместье Лукези», сказал я, вспомнив начерченный Андреа план особняка и местности вокруг него. Находившаяся там каменистая пустошь идеально подходила для противостояния. «Бойцы моего отряда должны быть целы и здоровы, иначе обмена на яйцо дракона не состоится». После этих слов я оставил ногу валяться и направился в город, расспрашивая встречных людей о нужном мне мастере. Следуя советам, я добрел до улицы, где фасады домов были раскрашены в розовый цвет, а двери призывно открыты. Зашел в самое помпезное здание, чтобы поинтересоваться, где мне найти мастера-краснодеревщика. Полураздетые дамочки не хотели меня отпускать, и это явно были не плотники. В тяжелейшей борьбе мне все-таки удалось вырваться и узнать адрес мастера, большого любителя посещать дома на этой улице. И хотя уже близился вечер, этот замечательный мастер успел сделать из дерева копию яйца, из которого вылупилась моя жемчужинка, и покрыть его перламутром. Выполнив первый пункт своего гениального плана, я отправился спать. Завтра будет трудный день. Утро, словно наемный киллер, выстрелило солнечным лучом сквозь неплотно задернутые шторы мне в глаз. Перекусил и отдал команду уже помудру превратиться в чемодан на колесиках. Провожаемый восторженным взглядом и отвисшей до пола челюстью дамы в красном, постукивая колесиками костяного чемодана по ступеням, как настоящий турист, я направился на пляж. Здесь достал портальный камень с пометкой «Вересковая пустошь» и раздавил его. По ту сторону открылась холмистая местность, куда я и перешел. Ковер из розовых цветков среди мхов и лишайников радовал глаз на холодном северном ветру. Я приказал же помудру расположиться по окружности портала, приняв форму уробороса, змея, кусающего свой хвост. Сам шагнул обратно в свой мир. В ту же секунду треск за спиной возвестил о неудачном эксперименте. Пока кучка костей трансформировалась в трехлапого костяного дракона, я достал и активировал следующий портал с пометкой «Пещера». Он вел на островок посередине идеально голубого озера, расположенного в гигантской пещере. От воды шел свет, отблески его причудливо играли на покатых идущих вверх стенах и на ледяных фигурах, лепившихся к ним там и тут. «Жопомудр, давай, займи нужную позицию», — приказал я, запуская его первым встать в створ портала. «Хозяина, кости теряй, совсем слабый буду», — прощелкал он, но приказ выполнил. Я шагнул в подземный чужой мир после того, как жопомудр зафиксировал створ портала. Озеро, словно амеба под микроскопом, тут же вырастило ложноножку и принялось ощупывать ею берег в поисках нарушителя. Я резво запрыгнул обратно в свой мир. Но теперь же помудр спокойно удерживал портал открытым. Озерная ложноножка устремилась за мной. «Жопомудр, закрывай портал!» — заорал я. Все косточки моего дракона осыпались возле мгновенно схлопнувшегося портала. Кусок ложноножки застыл голубым кристаллом размером с кулак. Убрав его в пространственный карман, трансформировал жопомудр обратно в чемодан. Уселся в позу лотоса, достал портальный камень с пометкой «Динозавр», положил в нагрудный карман и понял, что второй пункт моего детального плана выполнен. Откинувшись на песок, я лежал и глубоко дышал морским воздухом, чувствуя всем телом поддержку и одобрение планеты Земля. Ласковые лучи звезды по имени Солнце дарили тепло и доброту. Открыв глаза, посмотрел на просторы бесконечного голубого неба. Легкий бриз смыл запачканные суетой мысли, даря уверенность и ясность ума. Приподнявшись на локтях, взглянул на бесконечный простор водной стихии. Медленно встал и, не раздеваясь, вошел в воду. Она приняла меня в свои объятия, укачивая, как мать, новорожденное дитя. Вода смыла все недуги снаружи и внутри. Поняв, что готов к смертельной битве, отправился к постоялому двору. Там ждал заранее заказанный экипаж. Ровно в полдень я выгрузил костяной чемодан в некотором удалении от северных ворот поместья Лукези. Площадку перед воротами усеивали огромные валуны. Экипаж уехал, и я, как одинокий фонарный столб, остался на дороге из желтых кирпичей. Ворота медленно, бесшумно отворились. Две четырехрукие наги торжественно вынесли паланкин, в котором сидела прекрасная ликом дева. Ее тело покрывало блестящее, словно сталь, чешуя. Пальцы рук заканчивались длинными, кинжалообразными ногтями, сверкающими, как бриллианты. «Фиг таким пальцем в носу поковыряешь», — подумал я, настороженно рассматривая дамочку. Она открыла сомкнутые веки, и два горящих яростью глаза уставились на меня. Змеи на ее голове, зашипев, поднялись, как иракез обкурившегося панка. Жопомудр принял форму костяного дракона и, подняв хвост, развернулся к ней лицом. Если учитывать, где у него находится анфас, Горгону это здорово раздраконило. Соскочив с паланкина, она, еще раз сверкнув глазами, злобно заорала. «Яйцо!» Я достал муляж из пространственного кармана и, продемонстрировав, убрал обратно. «Пленники!» Также злобно проорал я, еще и подключив глаз дракона. Для Горгоны это было сюрпризом. Она, прищурившись, пустила волну маны в мою сторону. Зрение дракона позволяло видеть магические потоки и указало их ключевые точки. Удар меча дуэлянта-некроманта по ним разрушил чуть не добравшуюся до меня магию. «Колобок!» — воззвал я. Заранее предупрежденный, мой тотем появился во главе своих перепеченных соотечественников. Он выстроил их коробочкой вокруг меня. Словно единый механизм, наш отряд сделал шаг назад. Не ожидавшая такого хода Горгона решила долбануть ментально, но атрибут «тупость тролля» свел на нет все ее попытки. Наше построение отступило еще на три шага, оказавшись в рассчитанной гневом орков точке. Валун с небольшой полостью под ним. Равнодушие эльфов показало отсутствие эмоций в данном месте. Зато остальная территория передо мной пестрила холодной яростью находящихся в скрытии нагов. Горгона, прекратив пудрить мне мозги, прошипела. «Хорошо. Сейчас. Приведут-с». От ее тихого шипения в роще за моей спиной с деревьев облетела листва. Из открытых ворот вышла шестирукая нага, подгоняя кнутом закованных в цепи бойцов моего отряда. Тупость тролля утверждала. Это не иллюзия. Но я понимал, что это такая же туфта, как и яйцо, находящееся у меня. Потому что среди пленных был Модест, врач наших огненных хоругвий, которого я лично похоронил на безымянном острове. Видно, прочитав что-то по выражению моего лица, Горгона взмахом руки сняла все иллюзии со своих бойцов. Однако ж их было до хрена. Одновременно с ней я активировал портал. Костяной дракон изобразил уробороса в его проеме. Запрыгнув в мир динозавров, достал из пространственного кармана заранее подготовленный обычный камень. Среди реликтовых хвойных растений пастух тираннозавра Рекс спокойно наблюдал, как стадо велоцирапторов, разгребая влажную почву, достает и поедает огромных змей. Анимешный взгляд тираннозавра, увидевшего выскочившего из портала меня, позволил очень качественно попасть камнем в вытянутый зрачок. Не став дожидаться результата, я нырнул обратно в портал и забился в нишу под валун. Колобок с армией удрал в астрал. Из портала вылез невольный пастух тираннозавра Рекс. Случайным ударом он в последний момент сбил моего жопомудра на ту сторону. Портал схлопнулся, а одноглазый Рекс бросился в бой. Чавкающие звуки заполнили мое убежище. Я аккуратно выбрался и выглянул из-за валуна. Армия Наг нашла последнее пристанище в желудке тираннозавра. И теперь бой шел с Горгоной. Рекс откусил ей руку, но вторая рука с бритвенно-алмазными ногтями вскрыла несчастному динозаврику брюхо. Он на последнем дыхании Ударом хвоста отправил тело Горгоны в полет. Словно размазанная клякса, Горгона сползла по каменной стене. Ее чешуя, словно мешок, удерживала сплющенные внутренности и ломаные кости. Подключив замедление времени, я бросился к останкам Горгоны. И все равно чуть-чуть не успел. Секунды, и она полностью восстановилась. Правда, без одной руки. Удар меча некроманта-дуэлянта она приняла на когтистую руку. Меч и когти этой опасной дамочки рассыпались в пыль. Эта субстанция закружилась маленьким смерчем вокруг распахнувших пасти волос Горгоны. Хук с правой руки под замедлением времени прошел на ура. Змея-прическа сальными прядями опала на ее голове. Я наносил один удар за другим, но волшебная регенерация не давала вырубить Горгону полностью. Замедление времени подходило к концу. Подключив распараллеливание сознания, получил ответ. Атрибут «Сорока-воровка». Воспользовавшись этим советом, я получил в руки чешуйчатый доспех Горгоны. Он, как шагреневая кожа, ужался до размеров ореха и вспыхнул у меня в руках, вызвав приступ слабости. Обнаженная королева воспользовалась этим замешательством, пробив ногой мне в грудь. Я отлетел метра на три. Сломанные ребра проткнули легкие. Кровь хлынула из горла. И тут вылетевшая из скрытой феечка ринулась в бой. В глазах мутилась, но я наблюдал, как она выписывает фигуры высшего пилотажа, нанося резанные раны Горгоне своими заострившимися, как бритва, крылышками. Смерчик от разрушенного меча дуэлянта-некроманта впитывался в эти порезы. Однорукая Горгона все же сумела перехватить феечку, и, несмотря на острые металлизированные крылья, яростно сжала ее в кулаке. «Ты мою могилку ромом полей!» Где-то на периферии сознания пронеслось последнее пожелание феечки. Горгона, истекая голубой кровью, сделала шаг в мою сторону.